Правда, они не всегда им довольствовались и предпочитали лучший, каррарский. Не обошлось и без воспоминаний. Джулио, улыбаясь и показывая два ряда белых зубов, заговорил: «А помнишь, братец, как ты у меня попросил отцовский молот и пробовал высекать камень, как делал отец? Тогда ты здорово тяпнул по руке, и мама бронила меня и выдрала за уши. А помнишь, как мальчишки учили нас с тобою карабкаться по выступам каменоломни? Как мы не сорвались и не убились до смерти?» Конец разговора завершился практическим предложением Джулио дать Микеланджело кусок мрамора для работы над фавном. И вообще, он может получить еще обломки. За это ему Джулио не попадет. Только нужно взять сегодня же. Завтра они, все привезшие мрамор, уже вернутся в Сеттиньяно. В тот же день Микеланджело забрал мрамор, нежный, прозрачный, который выбрал вместе с Джулио из груды обломков, и уже на другой день принялся за осуществление заветной мечты. В укромном уголке, под тенью развесистых платанов, стал Микеланджело работать над головой мифического духа лесов Фавна. На вилле Кареджи в обширном парке были такие уголки, где можно было укрыться от глаз людских, как в лесной чаще. Здесь стояла та глубокая тишина, в которой нежной, едва уловимой музыкой звучит однотонное стрекотание цикад и чириканье птиц, да шелест листьев от легкого ветерка. Издалека глухо доносился иной раз голос людей. Он замирал, и только журчание фонтанов напоминало о роскоши, о затеях вельможи, так метко прозванного великолепным. Покончив с моделью из глины, Микеланджело высекал теперь голову из камня, и его подбадривал, радовал, приводил в восторженное состояние звонкий, крепкий стук резца, ударяющего по мрамору. Не становится ли сам человек богом, когда бесформенная глыба под его руками оживает, приобретает форму, сначала едва различимую, грубую, потом все более утонченную и, главное, оживающую, полную чувства и мысли. Лесного бога, родившегося в воображении древнего грека, дерзко возрождает он, Микеланджело, взмахом еще слабой, но твердой руки. Резец останавливается. Подросток задумывается. Откуда зародилась в нем, с детства привыкшим чтить христианские святыни, такая страстная любовь к легендарным образам, царившим в давно прошедшие языческие времена? Но он гонит эти мешающие работе мысли, и резец крошит мрамор с прежней энергией, как бог, снимая покров за покровом со скрытого в камне изображения. Фавн был готов. Микеланджело отступил назад и, немного прищурившись, внимательно смотрел на свое произведение. Лесной бог насмешливо и задорно смеялся. Задумавшись о том, достиг ли он того, чего хотел, Микеланджело не слышал, как зашелестели опавшие листья под чьими-то шагами, как раздвинулись ветви платана. Кто-то положил ему руку на плечо. Он вздрогнул и обернулся. Перед ним был Лоренцо Медичи. «Итак, мальчик, — сказал, улыбаясь Лоренцо, — ты захотел повторить того фавна, который смеется вон на той аллее позади фонтана?» «Ну, конечно», — ответил юный скульптор с чувством собственного достоинства. «Этот тон, особенно понравился вельможе, привыкшему к низкопоклонству окружающих. «Что ж, очень недурно», — подтвердил Лоренцо. «Ты отлично схватил общее выражение и эту играющую в каждой жилке животную радость жизни. Только вот одно не совсем ладно. Разве у старика, каким ты нам его преподносишь, могут быть такие прекрасные целые зубы?» Густая краска залила лицо Микеланджело. Он промолчал и угрюмо ждал, когда сеньор подальше отойдет от его фавна. И как только остался один, сейчас же выломал резцом два зуба у фавна. На следующее утро он решил отнести свою работу домой к концу, но не нашел фавна на обычном месте. Печальный и смущенный стоял юный скульптор на опустевшей полянке и не знал, что ему делать. Послышались шаги по гравию дорожки, и показалась знакомая фигура Лоренцо Медичи. «Здравствуй, приятель», — сказал Лоренцо. «Пойдем-ка со мною, тебе это будет не бесполезно. Тебе следует многое узнать, о чем ты до сих пор не слышал. Тогда ты сделаешь из мрамора немало прекрасных фигур, еще более прекрасных, чем то, что ты сделал сейчас и что я взял к себе в дом. Не ищи своего фавна, он у меня. Итак, за мной». Они шли быстро и за всю дорогу не обменялись ни одним словом. Встречные слуги смотрели с изумлением на подростка, шедшего рядом с вельможей, и открывали перед ними одну за другой двери. В одной из зал Лоренцо остановился. Глаза разбегались от собранных здесь сокровищ искусства. Поражала и художественная роспись стен. «Смотри, где твой фавн!» — смеясь, сказал Лоренцо. Микеланджело повернулся к той стене, куда указывала рука Лоренцо, и увидел на почетном месте среди множества мраморных бюстов маску своего лесного бога. Какой необыкновенный почет для его первой скульптурной работы! У него, казалось, остановилось биение сердца. Он застыл, пригвожденный к месту, точно сам обратился в мраморную статую. «У тебя исключительные способности», — сказал вельможа, решив быть особенно милостивым с маленьким скульптором. «Кто знает, когда-нибудь он сделается украшением итальянского искусства, и тогда все скажут: вот что сделал щедрый, милостивый, могущественный Лоренцо Медичи, недаром прозванный великолепным. Из ничтожного, никому неведомого мальчика он создал великого скульптора». И он сказал: «Я уничтожил договоры и твой, и твоего товарища с Гирландаю. Но тебя я хочу видеть подле себя, чтобы следить за твоим развитием. Тебе отведут комнату в моем палаццо. Ты будешь присутствовать на устраиваемых у меня диспутах с великими учеными, чтобы вбирать в себя мудрость философов и сладость поэтов. Тебе нужно образование, чтобы твой талант достиг полной зрелости и мог потом прославить Флоренцию и Лоренцо Медичи. Ты будешь моим художником». И он посмотрел на мальчика, угрюмого даже в этот торжественный миг, светлым и повелительным взором. Казалось, Лоренцо Великолепный сам любуется своим великолепием и благородством.